На королевский прием мы безобразно опоздали. Частично из-за первого принца, частично из-за маячка на артефакте. Как бы там ни было, официальная часть уже закончилась. И приглашенные? Нет, не слонялись по залу, набивая рты бутербродами, а стояли группками, культурно общаясь и дегустируя какой-то шипучий напиток зеленовато-золотого цвета, который вежливо предлагали им слуги. Многие, кстати, почему-то отказывались. А вот я бы не стала. Я с трудом отвела взгляд от проплывающего мимо подноса. Очень хотелось выпить. Причем как для утоления жажды, так и для успокоения нервов и подпитки лицедейства. В общем, прием перешел в неформальную фазу, хотя весьма культурно оформленную. И я наивно понадеялась, что удастся затеряться в толпе и, может, даже отведать манящего напитка, с виду напоминающего валарийское игристое вино. Не тут-то было. Не успели мы, вежливо улыбаясь и раскланиваясь во все стороны. Улыбалась я, застывшей кукольной гримаской, а изящно кланялись фрейлины. Отойти от дверей на пару шагов, как на весь зал, прозвучало. «Моя дорогая!» «Честно?» — я вздрогнула и едва не спряталась за Лейру Бри. «Лиры, подойдите!» — поощрил нас всех первый принц. И теперь уже фрейлины дернулись, словно пытались укрыться за мной. «Ну, Лиры Фрис и Марасти точно!» После секундной, практически незаметной, заминки Лейра Бри расцвела счастливой улыбкой и, высоко держа голову, направилась к королевской семье. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Я бы, может, хотела метнуться в толпу придворных и там раствориться, но впереди шагала Лейра Бри, по бокам меня конвоировали Лейры Фрис и Марасти, а сзади пути к отступлению отсекала сверлящая спину тяжелым неприязненным взглядом Лейра де Монти. Ну, бежать некуда. Да и если я собиралась остаться незамеченной, то платье следовало надеть попроще. Я улыбнулась иронично, следя за тем, чтобы сохранять прекрасную осанку и не сбиться с шага. Разговоры смолкли. Приглашенные на прием дамы и господа с интересом смотрели на нас и на первого принца, привлекшего их внимание. В противоположном от входа конце зала располагалось возвышение, на котором стояли четыре кресла с высокими спинками. В левом крайнем разместилась королева, далее находился король, рядом с ним обретался первый принц, а вот четвертое место пустовало. К королевской семье вели две широкие, но невысокие ступени. В шаге от этих ступеней и остановилась Лейра Бри. Фрейлины поклонились, опять слаженно, почтительно и красиво, и отступили в сторону, оставив меня одну пред очами правителей Терстана. Ну что ж, я шагнула вперед и, держа спину и шею на одной линии, склонилась в глубоком реверансе, одним коленом касаясь пола, но не опираясь на него. Почтительно опустились ресницы, но не лицо. Бордовым закатным солнцем легла на мраморный пол роскошная юбка. Замерли в изящном жесте руки. И да, при этом я не дрожала, не сутулилась и не заваливалась на бок. Краем глаза заметила, как переменилась в лице Лейра де Монти и слегка улыбнулась. Но если я еще никому здесь не кланялась, совсем не значит, что я этого не умею. Выждав несколько мгновений, я позволила себе, нет, не разогнуться, а поднять взгляд на принца, исключительно на него, не шаря любопытным взглядом по сторонам, не глядя на короля и королеву. Смотрела прямо и спокойно, чуть улыбаясь, не отводя взгляда от Родерика де Лаэрта, словно во всем зале кроме него никого не было. Он все оценил. И эффектный реверанс полной покорности и достоинства одновременно, и яркую внешность, и продемонстрированный намек на личную преданность. Темные глаза удовлетворенно сверкнули, и, несмотря на расстояние, я поняла, как ему все это чрезвычайно понравилось. Прямо так и попой почувствовала. «Моя дорогая!» Принц не заставил меня ждать в поклоне долго. Встал с кресла, спустился по ступеням и галантно подал руку, на которую я с благодарностью оперлась, выпрямляясь. «Все же я не Лира Бри, мышцы начала ощутимо тянуть». «Вы великолепны!» Принц легко поцеловал воздух над моими пальцами и развернулся к королевской чете, которая с неясными для меня эмоциями наблюдала за представлением. «Что ж, если Родерик де Лаэрт собирался показать свое особенное ко мне отношение, то сделал это весьма явно. Все-таки принцы крови обычно не вскакивают с трона, чтобы лично поднять из реверанса подданных и за ручку подвести к королю с королевой». Я посмотрела на Родерика де Лаэрта и тепло ему улыбнулась. «А что делать? Как ни крути, а по всему выходит, что мои благополучие, здоровье, да и сама жизнь зависят от его расположения, мэра». «Ваше Величество!» Хорошо поставленным и отрепетированным принцевским голосом произнес Родерик де Лаэрт. «Разрешите представить мою дорогую гостью». Краткая пауза, в течение которой все, кто еще по досадному недоразумению не насторожил уши, успешно смогли это сделать, и ошеломляющее продолжение. «Велиру Анаис Эдельмиру, эрцегиню Калаврен». Ну, немая сцена. Все, на что хватило моей выдержки и сообразительности, попытаться вновь склониться в реверансе. Но удерживающая рука принца не позволила сделать подобострастный поклон. Пришлось ограничиться легким велирийским приседанием, после которого я все-таки рискнула посмотреть на королевскую чету. В глазах короля веселое удивление, а вот на лице королевы откровенный негодующий шок, который она пыталась скрыть, сохраняя величественное выражение. «Про зал вообще молчу». Сдавленная «ах», «хм» и большой повисший знак вопроса. «Эрцегиня», — как ни в чем не бывало, обратился ко мне первый принц. «Я рад познакомить вас с его величеством Родериком Фердинандом, королем Этерстана, и ее величеством королевой Мариссой Лунеллой». «Ох, он еще и короля мне представил». «Ваше высочество», — не выдержав, прошипела королева. Сделала это, однако, понизив тон, так, чтобы придворные в зале не расслышали. Ну, на ступенях-то только мы с принцем находились, а остальные почтительно стояли в нескольких шагах. И хотя очень хотели быть в курсе маленькой сцены, но приблизиться не осмеливались. Да и магический полог тишины, скорее всего, сработал сразу, как только начались милые семейные разборки. «Ваше Величество!» — вежливо переспросил Родерик де Лаэрт, выгнув бровь. «Я понимаю ваши чувства», — прошептала королева, чуть наклонившись вперед. «Но, эрцегиня, что вы себе позволяете?» «Только то, что в моем праве», — холодно ответил принц. Я стояла к нему достаточно близко, чтобы заметить, как при словах королевы о чувствах у него дернулась щека. Даже не от злости или уязвленности, а от бешенства. Вспышка бешенства, которую он тут же подавил, приняв вид надменный и отчужденный. «У-у-у, какие непростые отношения у него с мамой! Или она ему не мать?» «Эрцогство Калаврен входит в мой личный домен принца крови», — любезно разъяснил Родерик де Лаэрт. «И я волен дарить его, кому пожелаю». «Но ведь не ваше величество!» — воззвала королева к помощи супруга. Тот, однако, хмыкнул неопределенно и заметил. «Он прав. Калаврен — его земля. К тому же...» — король окинул меня любопытствующим взглядом. «Полагаю, что эрцогство в данном случае все-таки останется во владении короны». «Эрцогство принадлежит Велире», — ровно сказал Родерик де Лаэрт. и это будет оформлено соответствующе». «Это неслыханно!» — воскликнула королева. «На нас обращают внимание», — негромко заметил король. «Поговорим позже. Я снимаю защиту». «Решение принято», — спокойно произнес принц. «Оно неизменно». «Любишь ты шокировать», — пожурил его величество, глядя на Родерика де Лаэрта с улыбкой, неожиданно по-отечески горделивой. «Это в моей крови», — с поклоном молвил первый принц. «Я шокирую». Он криво улыбнулся, а король качнул головой. «Нет, вот так семейная сцена. Я аж заслушалась. Знать бы еще, при чем здесь вообще бедная магическая кукла?» «Велира», — торжественно обратился ко мне король. Стало ясно, что полог тишины убран. «Рада приветствовать вас в Этерстане. Добро пожаловать». Он весьма любезно улыбнулся, а вот королева просто сухо кивнула, да и то едва сдерживаясь. Вот, а ведь когда я только подошла, она смотрела на меня очень даже благосклонно. «Мейра, да не нужны мне эти земли. У вашего первого принца с головой сложно, я его игры вообще не понимаю, а терплю только. Ну, потому что пойманной воровкой быть гораздо хуже, чем скороспелой эрцегиней». Я присела, благодарно улыбаясь всем сразу. «Велира», — ласково сказал принц, — «вам следует занять место согласно вашему высокому положению». «Это где? У его ноги, что ли? Я ведь его кукольная комнатная эрцегинька, как я понимаю». «Кресло для Велиры Калаврен», — приказал принц, и у меня едва челюсть не отпала. А вот у придворных отпали, да, а королева, наоборот, стиснула зубы так, что они заскрипели. Судя по тому, с какой скоростью принесли кресло и установили его на ступень ниже, чем королевские, принц распорядился об этом заранее. С застывшей кукольной полуулыбкой я прошла к креслу, заботливо сопровождаемая первым принцем. «Велира Анаис Эдельмира, эрцегиня Калаврен», объявил Родерик де Лаэрт, развернув меня к залу и представляя всем собравшимся. «Моя дорогая и уважаемая гостья!» И хотя он даже голоса не повысил, что-то такое прозвучало в его последних словах, что придворные один за другим склонились передо мной. «Мои фрейлины, дамы королевы, валарийская делегация, чествованию которой, видимо, и был посвящен прием. Они, кстати, всей нелепости моего появления не понимали и взирали на валарийский атлас и смелый покрой моего платья польщенно и с явным одобрением. Группа мужчин, стоявших особняком, к ним примкнул и Лир Термонт. Эти были, как и первый принц, в перчатках. Маги, предположила я. Боевики, что ли? Перчатки, знак цехового отличия? Много-много людей, один за другим, одна за другой, склонились передо мной, приветствуя неизвестно откуда взявшуюся эрцегиню Калаврен. Или демонстрируя верно подданнические чувства Родерику де Лаэрту. Второе, разумеется, вероятнее. «Ох, Мейра!» Я прикрыла глаза. Вот забежала в Этерстан на полчасика. Прокралась незаметно, не привлекая внимания. Осталась в тени, следуя золотому правилу синдиката неуловимых. Я бы расхохоталась издевательски, если бы на меня не пялилось столько народа. Дождавшись, когда все до единого засвидетельствуют почтение, принц позволил мне опуститься в кресло, а сам занял свое. По знаку короля слуги принялись разносить напитки, и атмосфера вновь стала неформальной, но ненадолго, потому что вошедший в зал церемонии мейстер торжественно объявил: «Его высочество Родерик Атаран из правящего дома Галарат, наследный принц Этерстана». Во как! А я гадаю, чего тут еще одно кресло пустует? Едва отзвучали звонкие, усиленные магией слова, как в зал шагнул сам наследный принц. Придворным пришлось поспешно возвращать бокалы на подносы, выстраиваться вдоль стеночек и опять отвешивать глубокий почтительный поклон, достойный высокого титула вошедшего. Все было проделано идеально, быстро, без толкотни и суеты, с изрядной долей придворного рвения и энтузиазма. Я в очередной раз восхитилась итерстанскими придворными, пройдясь взглядом по их стройным, прекрасно выдрессированным рядам. Замешкалась только валарийская делегация. Они как-то не сразу и неохотно расстались с недопитым вином и провожали исчезающую посуду полными сожаления взглядами. Но иностранные гости стояли ближе всех к королевской семье, справа. Так что к тому моменту, когда наследник до них добрался, смогли взять себя в руки и поприветствовать его, как подобает. Принц шел легко и уверенно, и на его ладную широкоплечую фигуру в ярко-синем атласном костюме было приятно смотреть. От наследника исходила волна безмятежности, приправленная легкой избалованностью, сквозившей в ироничном взгляде, светски любезной полуулыбке, изящном наклоне головы. Он не шел, а порхал, и я с неожиданной досадой подумала, что зря так переживала из-за своего опоздания на королевский прием. Вон, некоторые на целый час опоздать не стесняются. Идет, сияет, ни капли раскаяния и никаких извинений. Впрочем, порхал принц ровно до того момента, как бросил взгляд на королевскую семью и увидел меня. Наследник замедлил шаг. Эх, жаль, что не споткнулся, а ведь был к этому близок. И далее продвигался неторопливо, внимательно меня рассматривая. Его искреннее, тотальное изумление я ощущала физически. Хотелось бы сказать, что это моя красота произвела на принца такое сокрушающее действие. Но, разумеется, дело было не в этом, а в явно неожиданном для него пополнении в ряду тронных мест. «Завязывай с опозданиями», — злорадно подумала я, складывая губы в вежливую улыбку. «А то так придешь, и опа! Не только новое кресло появилось, но и твое уже занято». Кстати, я не встала, приветствуя наследника. Распорядившись подать стул, Родерик де Лаэрт даровал мне привилегию сидеть в присутствии королевской семьи. И пока я размышляла, означает ли это, что я могу не кланяться сейчас наследному принцу, все же ситуация со мной нестандартная, и я сходу ничего не могла вспомнить из правил этикета. Родерик Атаран уже пересек более половины зала, и я решила не дергаться. Наследный принц остановился у ступени и наклонил голову. «Ваше Величество!» — произнес он с улыбкой и перевел взгляд на Родерика де Лаэрта. «Ваше Высочество!» Король и королева ответно улыбнулись. Особенно радостной казалась королева, глядевшая на сына с нескрываемым обожанием. «Ну, ее можно понять!» Мариса Лонелла Итерстанская была красивой, еще довольно молодой женщиной, особую привлекательность которой придавали полные губы, светло-русые волосы и большие прозрачно-голубые глаза. Ее величество обладало пышными формами, излишняя округлость могла бы считаться единственным недостатком королевы, если бы кому-нибудь пришло в голову искать изъяны в ее внешности. Так вот, Родерик Атаран являл собой мужскую и более молодую версию Марисы Лунеллы. Их фамильное сходство было поразительным и бросалось в глаза, хотя наследник даже отдаленно не был толстым. «Ваше Высочество, как хорошо, что вы пришли!» — проворковала королева, протягивая наследнику руку для поцелуя, над которой тот любезно и с готовностью склонился. И все? Хорошо, что вообще нашел минутку забежать, да? И это наследник престола на официальном приеме?» «Ты не спешил», — заметил вполголоса Родерик де Лаэрт. И я согласно кивнула. Ну вот прямо озвучил мои мысли. «Я задержался, решая вопросы с валарийской делегацией, брат», ответил наследник, лучисто улыбаясь. «Правда?» — приподнял бровь Родерик де Лаэрт. «Я полагал, что все решил еще 3 часа назад, подписав договор, брат». «Я этот договор скреплял», — скромно потупился наследник, прикусив губу. Король хмыкнул, а я, с интересом следившая за диалогом, догадалась глянуть на делегацию из Валарии, в которой произошло некоторое оживление. К ней по стеночке тихонько прокралась и присоединилась молодая дама в лиловом платье с повисшими по валарийской моде бретельками вместо рукавов. Девушка нашла у соотечественников полное понимание и одобрение. Все ей ласково заулыбались, только глава делегации укоризненно покачал головой, но сделал это как-то неубедительно. «Наверное, дочь». «А-а-а!» — прокомментировал Родерик де Лаэрт. «Внес посильный вклад, брат!» Наследник с королем старательно сохраняли на физиономиях нейтральное выражение, а вот королева порозовела. «Прекратите этот допрос!» — возмутилась она. «Ох, я в восторге от семьи Галрадов! Они все такие своеобразные!» Принцы послушались и прекратили пикировку. Делаэрт просто замолчал, а Атаран с поклоном еще раз чмокнул пальчики королевы, который продолжал держать в руке, и легонько сжал, словно успокаивая или прося прощения. Ее величество приняла его манипуляции весьма благосклонно. «Мамин любимчик», — подумалось мне, — «и, похоже, не только ее. Вон Лира Марасти так шею тянет, разглядывая наследника». И даже физиономия наглой Лири де Монти вдруг приобрела при его появлении размягченное лирическое выражение. Но эти-то ведут себя вполне в рамках этикета, не нарушая общего строя и дисциплины. А вот молодая Лира в розовом платье из свиты королевы зачем-то сделала в реверансе шаг вперед и еще умудрилась все так же в полуприседе медленно подползти поближе к трону. При этом она прожигала наследника таким огненным, неотрывным взглядом, что, будь я Атараном, давно бы уже почесала себе спинку. «Прошу вас, Лиры, продолжайте!» Принц повернулся к залу, изящным взмахом руки предложив всем возобновить общение, и заметил почти доползшую до него девушку в розовом. «Ну, я тоже на нее посмотрела внимательно. Что же в ней примечательного? Дама была хорошенькой, но не это выделяло ее среди прочих, и тростанские дамы весьма приятны на вид, а то, что она рискнула это подчеркнуть. У ее розового платья вырез оказался не под горло, а гораздо ниже. Не такое декольте, как у меня. Про дочку валарийского посла вообще молчу. Но весьма выразительная. Сам фасон платья хоть и следовал требованиям итерстанской моды длиной рукавов и покроем юбки, все же плотнее облегал фигуру и демонстрировал, что она у девушки есть и неплохая. На лицо Лира, должно быть, нанесла маги-бом. Оно было свеженьким, светилось румянцем и коралловыми губками. «А, но еще дама совершенно неприлично пялилась на наследника», и, кажется, даже пыхтела от избытка чувств. Я, конечно, со своего места слышать не могла, но ощущение создавалось такое. Красивые губы принца дрогнули в ласковой полуулыбке, и он медленно опустил ресницы, показывая, что усилия розовой девушки не прошли даром. Лира тут же успокоилась и, рассиявшись довольной и чуть горделивой улыбкой, вернулась в придворный строй. «Мэйра, это его фаворитка, да? А он любвеобилен. Я развеселилась». «А теперь самое интересное», — негромко сказал Родерик Атаран, переключая свое внимание на меня. И я постаралась срочно прекратить насмешливо фыркать и придала физиономии, если не кукольное, то почтительное выражение. Получилось с трудом. «Кажется, я начинаю сожалеть, что опоздал», — заметил наследный принц, с любопытством меня разглядывая. «Ну, дело в том, что мое кресло хоть и стояло на ступень ниже, чем королевские, но размещалось аккурат между посадочными местами принцев. Так что наследнику, чтобы добраться до своего кресла, сначала требовалось обогнуть мое. Был еще вариант протиснуться мимо Родерика де Лаэрта, но мне почему-то представилось, как в этом случае первый принц подставляет подножку наследному, а тот мстительно наступает ему на ногу. Ну, или де Лаэрту пришлось бы встать, пропуская брата, как в переполненном театре. Я закусила губу, сдерживая хихиканье. Уже немного зная первого принца, заподозрила, что он намеренно поставил мое кресло так близко, чтобы потеснить любимого брата. Или я на де Лаэрта наговариваю? Как бы то ни было, но наследник оказался прямо передо мной, и я смогла убедиться в том, что подозревала уже некоторое время. Родерик Атаран был еще совсем молод, старше меня на год или два, не больше. Это удивляло и рождало новые вопросы. Нет, не сам возраст Этертанского принца, конечно, а его титул. Ведь он младше де Лаэрта, это очевидно. Ну, лет на 5 точно. Тогда почему наследный принц не старший брат? Очередные этерстанские заморочки? У меня в этой стране всякая логика сбоит. «Нас кто-нибудь познакомит? Или я должен догадаться, кто вы?» — приподнял русые брови наследник. «Увы, Лира», — обратился он ко мне без всякой паузы, не дожидаясь ответа. «Догадки — не мое сильное место, так что я представлюсь. Родерик Атаран Галрат. Буду польщен, если станете называть меня Атаран». Принц улыбнулся обаятельно и склонился в полноценном придворном поклоне. «Какой милашка!» Я попыталась вынуть себя из кресла. Вообще, это мне следовало быть ему представленной или, по крайней мере, ответить реверансом на его галантный поклон, при котором, кстати, королева болезненно поморщилась. Но широта отведенной мне ступеньки как-то не предполагала особо размашистых движений, тем более, что принц уже занял основное пространство, не оставив мне простора для маневра. Хм, я едва встать смогу, не говоря уже о большем. Вот смеху-то будет, если в своих попытках достойно приветствовать наследника я столкну его со ступеньки, или еще лучше, мы покатимся вниз кубарем. Я подавила нервный смешок. Что делать? В нарушение всякой субординации подать ему руку для поцелуя, в очередной раз шокировав Итерстанскую королеву? Ну, я же кукла, в конце концов. Принц разрешил мои сомнения по-своему. Просто взял мою руку, лежащую на пышной юбке, и поднес к губам. «Анаис Эдельмира», — сообщила я. «Ну, не вырываться же». Вот и познакомились. «Звучит волшебно». Хлопнул длинными ресницами наследник и запечатлел на моей руке пылкий поцелуй. «Анаис Эдельмира, мне никто не сказал, что вместе с делегацией к нам прибыла и сама валарийская принцесса. Какое преступное упущение!» «О, он что, флиртует?» «Красота и обходительность мужчины — убийственное сочетание для любой женщины. Так что, кажется, я начала понимать местных лир». Тут же проснулось восхитительное подзабытое чувство кокетливой игры. Захотелось поддаться соблазну, рискнуть и выйти за рамки кукольности. В общем, мне захотелось позаигрывать. И не чары наследника были тому причиной, а моя собственная тоска по легкому светскому общению. Я так давно не развлекалась, что даже перспектива, заигравшись, вызвать ненужные подозрения и загреметь прямо с любезно предоставленного мне трона в тюрьму, не казалась достаточно пугающей. А еще вот очень мне интересно, когда вмешается старший брат? Или я кукла для общего пользования? «Ах, ваше высочество!» — начала я, затрепетав не только ресницами, но и всем своим существом. «Атаран!» — мягко поправил меня наследник. При этом его мама недовольно нахмурилась, что доставило мне особенное удовольствие. «Атаран!» — с готовностью выдохнула я. «Ну, его желание мне понятно, как стала ясна просьба старшего принца называть его вторым именем. У них тут Родериков как... ну, не как грязи, конечно, а как бытовой магии. Почему, кстати? Это же родовое имя королевской династии, насколько я помню из магии уроков итерстанского языка. Его первый в роду носить должен. Ну и кто тут первым родился? Они никак определиться не могли, да? У папы короля родовое имя – это нормально. Ну а обоих братьев? Это только мне кажется странным». Я слегка наклонилась к наследнику, чтобы улучшить тому обзор декольте и распахнувшимися глазами поймать ответный пристальный взгляд и едва ощутимо пожала удерживающую меня ладонь. «Атаран, вы заставляете меня краснеть!» — жалобно прошептала, взволнованно дыша. «Я смущаюсь!» При этом торопливо отвела взгляд вниз и в сторону, продемонстрировав красоту черных ресниц и, собственно, смущение. В общем-то, в Валарии я провела целых 3 месяца и в искусстве будоражащего дыхания достигла определенных успехов. Так что, когда вернулась в исходное положение, с веселым удовлетворением отметила, что наследник машинально подался за мной и не только взглядом. Его глаза с усилием оторвались от бурно вздымающейся груди и снова нашли мой трепещущий взгляд. Лицо принца озарилось предвкушением. «Мне так неловко, что смутил вас», — проникновенно сказал он, старательно прикусив губу, чтобы сдержать улыбку. «И особенно стыдно от того, что я совсем об этом не жалею. Ваше смущение, прекрасная Анаис, весьма радует глаз». При этом он вновь приложился к моей ручке, а вот взгляд прицельно бросил на то, что его весьма порадовало. Пришел мой черед закусить губу. Кажется, я нашла достойного противника в куртуазных играх. «Но если не валарийская принцесса, то кто вы?» — полюбопытствовал принц, принимаясь рассеянно поглаживать мою ручонку. Кстати, на наследнике перчаток не было. То ли ни разу не маг, то ли я сделала неправильные выводы насчет этого предмета одежды. «Простите мою дерзость, но ваше платье так восхитительно отличается от нарядов итерстанских дам!» При этих словах Атаран бросил быстрый взгляд через плечо, словно призывая свою фаворитку взять с меня пример. Вряд ли та услышала, но насторожилась, сделав шаг вперед. «Что я и предположить не могу. Откуда вы? И что привело вас во дворец?» Я сложила губы в полуулыбку и вдохнула побольше воздуха для кокетливого, но обтекаемого ответа. И, как оказалось, напрасно. «Брат», — раздался скучающий голос, — «если бы ты не опоздал, то знал бы, что перед тобой Велира эрцегиня Калаврен». Первый принц поднялся и встал у моего кресла. Ну, хоть руку на него или на меня по-хозяйски не возложил, и то ладно. Я посмотрела в зал, наткнулась на внимательный взгляд Лира Тирмонта и резко перестала улыбаться. «Мейра, что-то я развеселилась. А враги-то не дремлют. Вон как этот крокодил Калиндузский за мной пристально следит. Подозревает, что я не та, за кого себя выдаю? Вернее, за кого меня все принимают. Или о маячке догадывается. Или удивлен, что я вообще разговариваю. Кое для кого это стало сюрпризом, например, для моих фрейлин». Я хмыкнула. «Вон, Лира Марасти время от времени поглядывает на меня с беспокойством. Переживает, видимо, о нашем заговоре против принца. Имеется в виду неприличная песенка. Я с трудом погасила улыбку. Да и у остальных лиры напряженное выражение лиц, словно мучительно вспоминают, не наговорили ли они чего лишнего в моем присутствии. «Велира Калаврен», — заинтригованно приподнял русые брови наследник. «И это моя гостья», — отчеканил первый принц. «Твоя кто?» — недоуменно переспросил наследник, растеряв всю игривость. «Велира Анаиса Дельмира Калаврен, моя дорогая гостья», — охотно и неторопливо пояснил Родерик де Лаэрт и через секундную паузу добавил со значением. «И я был бы благодарен, если бы ты отпустил, наконец, ее руку, брат». Наследник бросил на меня шокированный взгляд и выпустил мои пальцы. Скорее от потрясения, чем выполняя указания брата. «Этого не может быть!» — пробормотал Атаран, уставившись на меня округлившимися и без того огромными глазами. «Почему же?» — сухо поинтересовался первый принц и все-таки облокотился о спинку моего кресла. «Да потому что она не похожа на куклу!» — взорвался наследник, чем неожиданно заслужил моей симпатии. «Надоело уже, что все считают меня тупой игрушкой и слово против де Лаэрта сказать боятся». «А еще он сделал ее эрцогиней Калаврен», — тут же наябедничала королева. «Я слышал», — равнодушно отозвался наследник и перевел взгляд на брата. «Я вот чего не понимаю. Зачем делать такую?» — наследник приподнял бровь. «Это не чересчур?» «Сядь на место», — ледяным тоном приказал первый принц. «Дел, она же совсем живая!» «Повторять не буду», — сказал Родерик де Лаэрт, и я поежилась, ощутив, как от разливающейся в воздухе магии стала пощипывать кожу обнаженных рук. «Сядьте оба!» — вмешался король, до сего момента посылавший благосклонные улыбки дефилирующим по залу придворным. Очевидно, магический полог был настроен не только на звуковую изоляцию, но и на легкую зрительную иллюзию, поскольку небольшая сценка на ступенях трона не привлекла всеобщего внимания. «Я убираю защиту. У нас все-таки прием, так что ведите себя прилично», — строго сказал Родерик Фердинанд. Тут он позволил себе хмыканье и быстрый взгляд в мою сторону. «Да и что подумает Велира Калаврен?» Полагаю, что вопрос короля имел исключительно иронический смысл. Но наследный принц перевел взгляд прозрачно-голубых глаз на меня и озадаченно спросил. «И что вы думаете, Анаис?» «Велира!» — тут же прошипел кто-то. «Наверное, де Лаэрт». Наследник смотрел на меня так серьезно, ожидая ответа, что я невольно умилилась. В конце концов, он единственный, кто вообще предположил, что у меня есть мнение, и захотел им поинтересоваться. Губы сами собой сложились в игривую полуулыбку, и я собиралась, интимно наклонившись к Атарану, прошептать тому на ушко, думая, что придворные желали бы, наконец, увидеть на приеме лицо наследника, а не только его очаровательный спину. Но это в смысле занял бы он уже свое кресло в самом деле. Итак, я улыбнулась, потянулась к наследнику и, слегка скосив глаза, заметила Лира Тирмонта, наблюдающего за мной с нехорошим таким прищуром. «Мейра, что я думаю, да? Если совсем откровенно, то я думаю, что первый принц и Лир Тирмонт — отличная пара, действующая слаженно, даже на расстоянии. Один полностью испоганил настроение наследнику, другой проделал то же самое с моим. Зачем де Лаэрту вообще понадобилась какая-то кукла? Вон, Лир Тирмонт явно его половинка. Такой славный, безобидный, изящный флирт испортили. Я просто уверена, что придворный маг не оставил без внимания анализа тот факт, что я строила наследнику глазки. А я только чуть-чуть расслабилась, перестала дрожать буквально на 10 минут. Ничего этого я, разумеется, не озвучила. Наоборот, собралась, опять сделала физиономию по деревянни, с некоторым опозданием, конечно, но что уж теперь, и вежливо нейтрально ответила. «Рада была познакомиться, ваше высочество». Ресницы Атарана дрогнули, он чуть помедлил и светски поклонился. «И я, Велира». Наследник прошел к своему креслу, а первый принц устремил на меня задумчивый взгляд, который я прямо так и затылком чувствовала. Оборачиваться и проверять не стала, но, судя по тому, что напряжение через минуту ослабло, Делаэрт вернулся на место. Родерик Фердинанд подал сигнал, и приглашенные потянулись к королевской чете, чтобы поклониться и выслушать в ответ любезности. Прием продолжился, теперь уже с участием королевских особ. «Извини», — раздался за моей спиной голос Атарана. «Я не сдержался. Она такая милая и по-настоящему мне понравилась. А тут кукла. О чем только думал мастер Рейс, когда ее создавал?» «Должно быть о том, чтобы угодить мне», — ровно ответил Делаэрт, и наследник сконфуженно хмыкнул. «Мог бы и предупредить», — заметила Таран. «Я хотел сделать сюрприз», — сказал первый принц. «Тебе удалось», — фыркнул наследник, и диалог прервался. «Как, однако, удобно расположено мое кресло. Можно вполне легально и даже не особо напрягаясь подслушивать разговоры принцев». Король спустился в зал, а королеву окружили придворные дамы. Мои фрейлины тоже засвидетельствовали мне почтение, подойдя и отвесив поклоны. Но, в общем-то, сидеть истуканом на виду у всех было слегка утомительно. «Надо подойти к валарийцам», — заметил первый принц. «Иди», — великодушно разрешил Атаран. «Кто из нас наследник?» — с легким сарказмом спросил Делаэрт. «А кто составлял с ними договор?» — нашелся с ответом Атаран, потом все-таки смутился и сказал. «Иди, я сразу за тобой». Первый принц подошел ко мне. «Велира», — с вежливым полупоклоном сказал он, — «я оставлю вас ненадолго». Я молча кивнула. «А что сказать? Нет, не оставляйте. Или возьмите меня с собой, потому что мне, Мейра, как выпить хочется». Делаэрт не успел покинуть последнюю ступень, как наследник наклонился к моему креслу. «Ну, ему это было несложно. Мы же сидели рядом». «Вы настоящая?» — прошептал он. «Хм, и какой предполагается ответ?» «Ну, настоящая. Только настоящая кто? Настоящая кукла или настоящая девушка?» «А можно потрогать?» — попросил наследник с очаровательной непосредственностью. «У вас кожа человеческая?» «Драконья, Мейра! Эх, Атаран, Атаран, а ведь ты мне почти понравился!» «Человеческая!» — с немалой долей то ли изумления, то ли удовлетворения произнес наследник, проведя ладонью по моей руке, не дождавшись разрешения, кстати. Впрочем, как и решительного запрета, сложно как-то на подобные слова реагировать адекватно. Вот я и растерялась. «Точно человеческая!» — пробормотал наследник, слегка сжав мне плечо. «И нежная такая!» Родерик Делаэрт взошел на ступени так стремительно, что вздрогнули не только мы с принцем, но и королевская чета. «Брат!» — глухо и размеренно сказал первый принц. «Не тяни руки к моей игрушке, если не хочешь, чтобы я протянул свои к твоей!» Он медленно перевел многозначительный взгляд на молодую даму в розовом, все так же отирающуюся поблизости от королевского трона. И хотя принц говорил весьма ровно, да и текст был, в общем-то, обычным. Никому и в голову не пришло, что это шутка. Я бы сказала даже наоборот. Прозвучало, как угроза. Фаворитка наследника перехватила взгляд Делаэрта и задрожала, предусмотрительно склоняясь в глубоком реверансе. Фрейлины бесшумно отхлынули от королевы. Валарийская делегация бочком-бочком отошла подальше от тронного возвышения. Лир Термонт встал за спиной первого принца. Движение в зале прекратилось, разговоры смолкли. Кто не успел среагировать в первые секунды, застыл на месте, как был, не смея пошевелиться. Некоторые, даже набрав вина в рот, не спешили его глотать. Я с недоверчивым удивлением почувствовала, как по всему залу удушающими ядовитыми змеями расползается страх. Воздух словно загустел, его стало трудно проталкивать в легкие. Я взглянула на первого принца, и сердце пропустило удар. Черты его лица заострились, зубы сжались, а и без того несветлые глаза затопила чернильная темнота. Делаэрт медленно, с усилием сжал кулаки, то ли колдуя, то ли наоборот, сдерживая выброс магии. Или нет? Я прислушалась к своим ощущениям. Хоть я и начинающий маг, но неплохой. Однако никакого особенного магического возмущения не почувствовала. Или оно не особенное? Мысленно пожала плечами и, поводив глазами по сторонам, вдруг заметила, как побледнели король с королевой. Нормально вообще. Я недоверчиво вгляделась в их застывшие лица. То, что придворные боятся принца, я уже поняла. Но то, что его откровенно опасается его же семья, стало для меня открытием. Нет, шокирующим потрясением. Не понимаю. Да и что, собственно, случилось? Ну, пригрозил Делаэрт младшему брату. Ну, сделал лицо посуровее, позу принял излюбленную. Нервирует, конечно. Ну, не убивает же он наследникову фаворитку, в конце концов. Чего все так напряглись? В эту драматическую минуту, пока я переводила недоуменный взгляд с Делаэрта на королевскую чету, меня неожиданно посетило откровение. Немного неуместное, зато превосходно объясняющее некоторые моменты. «А первый принц — бастард!» «Точно! Я аж просияла, радуясь своей догадливости. Незаконно рожденный сын — это многое объясняет. Только чей? Короля? Королевы?» Я фыркнула. «Но очевидно, что короля». Потому что если Атаран походил на свою мамочку, то Делаэрт был копией отца, только более резкой, яркой, четкой и проявленной, что ли. Да и не стал бы король давать титул принца чужому ребенку. «Да-да, все сходится», — оживилась я. «Тогда и с именами все понятно. Первым появился на свет Делаэрт, и поскольку был, видимо, единственным королевским отпрыском, получил родовое имя как претендент на престол. Ну а потом родился законный наследник и захапал и родовое имя, и трон в перспективе. «Да», — подумала я с некоторым сочувствием, «теперь не удивляют меня отношения в семействе». Вообще мысли эти пронеслись в голове гораздо быстрее, чем я описываю. Просто мгновенное понимание. «Ага», и удовлетворенное. «Вот какая я умная!» И все. Тем более, что ситуация не располагала к тому, чтобы от нее отвлекаться. «Я приношу свои извинения», — проговорил Атаран. Проделал он это как-то затрудненно. То ли гордость мешала, то ли что. Я не удержалась и заинтересованно обернулась. «Мейра, а чего это он слегка позеленел?» Делаэрт продолжал молча смотреть на него. И Атаран, глядя брату в глаза, добавил: «Тебе и Велири». Первый принц глубоко вздохнул, сдерживая дрожь, но хмуро рассматривать несчастного наследника не прекратил. «Ну вот, Мне уже жалко Атарана. Тот же извинился. Делаэрт, осторожно позвал король. Ваше высочь, возмущенно начала королева, но вгляделась в сумрачное лицо старшего принца и быстренько изменила тон. Сынок. Чего? Сынок? Какой еще сынок? Ну, то, что королева ласково засюсюкала, это понятно. Захотела вывести принца из его странного транса, вернее, не транса, а какой-то внутренней борьбы. Но вот то, что она назвала его сыном, притворяется или на самом деле так? Неужели это его родная мама? Ну, возраст, в общем-то, позволяет. Мейра, а у меня уже такая стройная система умозаключений вырисовывалась. И вот все рухнуло от одного слова. Так первый принц не бастард? Делаэрт вздрогнул, но глаз от наследника не отвел. «Я контролирую», — глухо сказал он и едва заметно дернул уголком губ. Королевская чета слегка успокоилась, да и Лир Термонт перестал маячить за плечом Делаэрта. «Я не надел амулет», — ни к кому конкретно не обращаясь, сообщил наследник. «Кстати, он, кажется, стал еще зеленее». Своеобразный оттенок. Интересно, чем обусловлен?» «Атаран!» — приглушенно воскликнули царственные родители. «Бессмертные!» — сквозь зубы выдохнул первый принц, попятился, развернулся и стремительно сошел со ступени. Лир Термонт, напротив, так же резво по ним поднялся, снимая с внутренней стороны камзола подвеску с неизвестным мне самоцветом. «Ваше высочество, возьмите мой!» — негромко сказал он. Любопытно. Впрочем, эту мизансценку я отметила краем сознания, потому что основное внимание сосредоточила на первом принце. И правильно сделала, поскольку когда он спустился, да еще и сделал это так порывисто, стоявшие возле возвышения фрейлины дружно подались назад, оставив в одиночестве фаворитку наследника, то ли не сообразившую, то ли не рискнувшую убраться с дороги принца. Не знаю, что там девушка себе напридумывала, но она судорожно всхлипнула и почти рухнула на пол в таком глубоком реверансе, что коснулась коленями плит и жалобно взмолилась. «Сжальтесь, ваше высочество!» «Вот дура!» — тихо прокомментировал Лир Термонт за моим плечом. Я поджала губы. Как грубо! Но... В принципе, я была с ним согласна, потому что до этого момента не замечавший девушку принц вдруг замер и перевел потемневший взгляд на нее. Ох, зря она так, зря! Это как, например, бежит по лесу волк, раздраженный слегка, ну, в общем-то, весь в своих эмоциях, и никого не трогает. А тут выпрыгивает перед ним зайчик и с готовностью, упав на спинку, слезно просит. «Не ешь меня, пожалуйста! Очень тебя прошу! Ну, просто очень!» А потом еще неторопливо так ползет к кустам, испуганно оглядываясь, туда-сюда дрожа пушистым хвостиком, провокационно подергивая мясистой ляжечкой. «Ну, вы бы не съели!» Или хотя бы не укусили? Нет? Ну, тогда вы не волк. А вот во взгляде Делаэрта промелькнуло что-то такое... Хищный интерес. Не то чтобы кровожадный, скорее инстинктивный, сработавший при виде жертвы. Всего на мгновение мелькнул. Он его подавил, но я заметила. И выглянувшая на секунду нечеловеческая сущность, лениво раздумывающая... Принять или нет любезно преподнесенную ей жертву впечатлило меня гораздо больше, чем все страхи придворных и позеленевший наследник. «Мейра, с меня хватит и королевского приема, и шоу этого, и вообще!» Я вскочила на ноги быстрее, чем успела сообразить, что делаю. Первый принц тут же развернулся ко мне движением настолько гибким, плавным и одновременно стремительным, что тут же возникла мысль Он еще не вернулся окончательно в свое, как бы это выразиться, нормальное состояние, если оно у него вообще есть. Однако отступать было поздно, да и не очень-то хотелось, если честно. «Ваше Высочество!» Я добросовестно присела, стараясь, чтобы голос звучал не слишком вызывающе. «Прошу разрешить мне удалиться. Я хотела бы отдохнуть». «Да, я попросила позволения у первого принца в обход королевской четы и наследника, которые формально стояли выше него. Но, во-первых, они сами его побаивались. Ну, может, только король скорее беспокоился, чем боялся. А во-вторых, уж очень хотелось прекратить этот странный, непонятный мне спектакль. Тупо стало жалко Лиру в розовом. Она выглядела такой несчастной, словно планировала потерять сознание и уже понемногу начала притворять свои планы в жизнь». Родерик де Лаэрт моргнул заторможенно. «Конечно, Велира», — медленно сказал он. «У вас был долгий насыщенный день». Его ресницы снова дрогнули, и он глубоко вздохнул. «Разумеется, вы устали. Прошу прощения за невнимательность». Первый принц помолчал. «Я проведу вас порталом. Так будет быстрее». Принц отвесил легкий поклон в сторону тронного возвышения. «Ваше Величество, наследник», обвел поверхностным взглядом все еще окаменевших придворных. «Лиры». И естественным, непринужденным жестом проложил путь прямо в мою спальню. Я подавила завистливый вздох и торопливо спустилась по ступеням. Повернулась к королевской семье и склонилась в реверансе. Дождалась ответных кивков, старательно игнорируя чересчур задумчивый взгляд мага Термонта, и шагнула в портал. Первый принц, вопреки моим робким надеждам, последовал за мной.